«Сто? Это уже слишком!» «Не сомневаюсь, что тебе так кажется. Однако будет или по-моему, или никак. Это и мой принцип тоже». «Не то чтобы это такая уж великая новость», — мрачно буркнул я. «Это называется компромисс», — невинно заметил Джуфин. «Всем нам время от времени приходится на них идти. Ничего не поделаешь, сэр Макс. В этом вопросе я не на твоей стороне. Зато в остальных на твоей, даже в большей степени, чем ты сам». «Ладно, сотня все же не тысяча. Зная Шурфа не первый день, я прекрасно понимал, что еще очень легко отделался». Пару часов спустя, после того, как текст грядущего выступления был вызубрен, ужин, без которого меня наотрез отказались отпускать, съеден, а остатки порошка Кель-Круальшат тщательно собраны и выдворены на место в кладовую дворца «Ста чудес», я стоял по колено в черной траве темной стороны под ее низким сияющим золотым небом и благословлял упертость своего друга. Потому что когда блаженный веселый покой этого места заполнил меня до краев, и из головы вылетели не только мысли, но и смутные воспоминания о подлинных причинах моего визита сюда, мой бедный замордованный муштрой язык каким-то чудом сумел в 101-й раз повторить. Уснуть здесь, испытать притяжение порошка Кель-Круальшат, который хранится во дворце «Ста чудес» на окраине Ехо, пережить все ощущения обычного сновидца, подпавшего под его власть, пройти их путем, узнать, что происходит с ними, понять, запомнить, проснуться живым, невредимым, в здравом уме и вернуться в Ехо не позже, чем через час после ухода «я хочу». Всего-то и надо было переставить слова «я хочу» в конец фразы. Удивительно, но самые простые и понятные вещи начинают казаться таковыми только после того, как кто-то другой произнес их вслух. Я думал, воздействие Кель-Круальшата будет похоже на наркотическое. Наглядевшись на других сновидцев, ждал экстаза и эйфории. До чего греха таить, не просто ждал, а очень рассчитывал, полагая удовольствие справедливой наградой за самоотверженность. Пусть будет, беру. Как же, держи карман шире. Видимо, ко всякому сознанию у этого грешного зелья индивидуальный черт бы побрал подход. Поэтому вместо неземного блаженства я ощутил привычную тревогу. Опаздываю, не успеваю, надо срочно бежать. Куда и зачем надо бежать, я представлял довольно слабо, но совершенно точно знал, что там меня ждут. И от моего своевременного прибытия зависит благополучие, понятия не имею, чье именно. Всего мира, куманского халифа, дюжины обиженных судьбой сирот, рыбака по имени Сау-Батори, только что забросившего сеть в воду Великого Крайнего моря, тощего котенка, сбежавшего с фермы в окрестностях Гугина и утратившего надежду отыскать дорогу домой, великого поэта Нанки Вирайды, известного, вернее, никому неизвестного под именем Пелли Дайорла, или его друзей, мертвого и живого, автора куманского павильона, теплого безмятежного дня, стройного гула струн Чуфалдага, ароматных рукавов, прошедшей мимо незнакомки, размышлений о синей долине Лои и прочего непроницаемого пламени непознаваемого, что бы ни называл этими словами неизвестный мне куманский старик. Теплее, уже теплее, совсем тепло. Впрочем, неважно, главное добежать. И я бежал. Грешные магистры, как я бежал! В панике, задыхаясь, броня последними словами себя и все, что вставало у меня на пути. Бежал по улице старых монеток, по улице рыбьих глаз, что в Китаре, по пестрой линии в Гажине, по скользким черепичным крышам, по вязким кучевым облакам. Несся через хумгат, спотыкался о древесные корни на лесных тропах. Чтобы удержать равновесие, хватался за перила Шамхумского птичьего моста, моля всех темных магистров, чтобы он не превратился внезапно в Большой Королевский между правым и левым берегами Хурона, и мне не пришлось начинать все сначала. Если это и был экстаз, меняю его на дюжину кошмаров. С доплатой, лишь бы взяли и унесли.